Продолжение главы 3. Космические цивилизации. Раздел Е. Метатеория чудес. В чем, собственно, могли бы заключаться упоминавшиеся до сих пор в весьма общем плане чудеса, как проявление астроинженерной деятельности? В качестве возможных чудес такого рода Шкловский называет искусственно вызванные взрывы сверхновых звезд или присутствие спектральных линий технеция в спектрах некоторых редких, так называемых пикулярных звезд. Так как технеция не встречается в естественных условиях из-за быстрого распада в течение нескольких тысяч лет, на Земле мы его синтезируем, то из нахождения его спектральных линий следует, что присутствие технеция в излучении звезды может быть вызвано подсыпкой, в кавычках, его в горнило, которую, очевидно, производят астроинженеры. Отметим, кстати, что количество элемента, необходимое для того, чтобы в излучении звезды проявились его спектральные линии, в астрофизическом масштабе ничтожно, порядка нескольких миллионов тонн. Однако эта гипотеза, наряду с гипотезой искусственных взрывов сверхновых, была высказана Шкловским в полушутливой форме. Поступал он так по причине весьма серьезной. Одним из наиболее фундаментальных принципов методологии науки является так называемая бритва Оккама, тезис, утверждающий, что сущности не следует умножать сверх необходимости, то есть, что при построении гипотез в них не следует вводить больше сущностей, чем это необходимо. Под сущностями имеется в виду вводимые в теорию основные понятия, которые не сводятся к другим, более элементарным. Принцип этот соблюдается столь повсеместно, что его даже трудно уловить в отдельном научном исследовании. Новое понятие допускается вводить в теоретическую модель действительности лишь в исключительных случаях, если иначе рушатся бесчисленные положения, составляющие самый фундамент всей нашей науки. Когда было обнаружено, что в некоторых явлениях ядерного распада не выполняется закон сохранения массы, выглядело это так, как будто часть массы бесследно исчезает. Паули, чтобы спасти этот основной закон, ввел понятие нейтрино, частицы первоначально чисто гипотетической, существование которой было обнаружено экспериментально лишь после этого. Бритва Оккама, или принцип лаконичности мышления, требует от ученого, чтобы он старался объяснить каждое явление, возможно, более простым способом, без введения дополнительных сущностей, то есть необязательных гипотез. Следствием применения этого принципа является тенденция к унификации во всех науках. Эта тенденция проявляется в сведении разнородных явлений к более общим, в непрестанном стремлении к использованию базисных понятий, вроде тех, которыми оперирует физика. Специальные науки иногда противятся такой редукции. Так, например, долгое время биологи утверждали, что при исследовании процессов жизни необходимы понятия энтелехии или жизненной силы. Такой же дополнительной гипотезой, в кавычках, является и представление о сверхъестественном акте творения, введение которого должно было избавить нас от всех хлопот, связанных с решением проблем биогенеза или появления сознания. По истечении некоторого времени, однако, обнаруживается, что введение этих понятий нарушало принцип Оккама, и они отбрасывались как ненужные. Астроном, смотрящий в звездное небо, наблюдает там множество явлений, которые он уже не в силах объяснить, исходя из определенных теоретических моделей, например, моделей эволюции звезд или их внутреннего строения. Наблюдает он также и множество других фактов, еще не объясненных. Истечение огромных масс межзвездного водорода из области галактического ядра или мощное радиоизлучение некоторых внегалактических туманностей еще не нашли своего теоретического объяснения. Тем не менее, ученый отвергает заявление «это для нас непонятно, посему это проявление деятельности разумных существ». Поступать так весьма рискованно, ибо при этом мы закрываем путь всем попыткам «естественного» в кавычках объяснения явлений. Если во время прогулки по безлюдному морскому берегу мы увидим группы камней, лежащие через правильные интервалы, причем нас поразит симметрия их расположения, то мы будем готовы счесть это результатом какого-то явления, исследование которого может дать плоды весьма ценные для науки. Нет ли в этом еще неизвестного проявления гидродинамических сил прилива? Но если мы узнаем, что какой-то человек шел перед нами тем же самым путем и укладывал камни, ибо это ему нравилось, то все наши физические или геологические знания не найдут себе применения. Поэтому поведение некоторых спиральных туманностей, даже наиболее отступающие от галактической нормы, ученые склонны приписывать действию природных сил, а не вмешательству разума. Гипотезы о «чудесах» в кавычках можно множить в большом количестве. Приходилось слышать, например, что космическое излучение – это рассеянный по всей галактике продукт выхлопа огромных кванталетов, трассы которых пересекают космическое пространство по всем направлениям. Если принять, что с различных отдаленных планет уже миллионы лет стартуют фотонные ракеты, то можно часть радиоизлучения, приходящего к нам из галактики, признать за следы их излучения, которое за счет эффекта Доплера смещено в радиодиапазон, так как предполагаемые источники этого излучения, ракеты, движутся с околосветовыми скоростями. Звезды, которые со скоростями порядка сотен километров в секунду внезапно вылетают из области некоторых скоплений, могут мчаться с такой быстротой вследствие эффекта пращи, обусловленного естественным процессом взрыва их звездных коллег. Но, может быть, взрывы этих коллег производятся усилиями астроинженеров? Часть взрывов сверхновых на самом деле могла бы быть искусственного происхождения. Но бритва Оккама неуклонно запрещает нам принятие подобных гипотез. Кстати, отметим, что одним из смертных грехов научной фантастики является умножение сущностей, то есть гипотез, без которых наука легко обходится. Целая уйма научно-фантастических произведений принимает за исходный тезис идею о том, что развитие жизни на Земле или хотя бы превращение низших млекопитающих предка человека наступило благодаря внешнему вмешательству. Когда-то, в незапамятные времена, на Землю опустилась ракета инопланетян, которые, сочтя условия для разведения жизни под нашим Солнцем достаточно хорошими, заложили на ней начало жизни. Может быть, они считали, что совершают доброе дело, может быть, это был эксперимент, может быть, только ляпсус одного из звездных пришельцев, который, возвращаясь на ракету, уронил пробирку с зародышами жизни. Такого рода концепции можно плодить без устали. Дело, однако, в том, что все они с точки зрения оккамовского принципа запрещены, поскольку биогенез можно объяснить и без привлечения теории космического визита. Хотя Шловский упоминает об этом в своей книге. Эту возможность, в принципе, нельзя исключить. Кто знает, быть может, сам человек когда-нибудь станет распространять жизнь на других планетах. Упомянутый уже американский астроном Саган предлагает план превращения Венеры в годную для колонизации планету путем размножения на ней некоторых земных водорослей. Поэтому результат методологического анализа однозначен. Ученые, ищущие проявление астроинженерной деятельности в космосе, может быть, уже давно ее наблюдают, но так квалифицировать эти явления, выделить их из сферы естественных процессов и объяснить их происхождение деятельностью разума им запрещает наука, которой они служат. Что ж, из этой дилеммы нет выхода? Возможно ли «подлинные чудеса» в кавычках? Чудеса, которые нельзя объяснить ни технологическим способом? Без сомнения, да. Но вообще-то говоря, кроме очевидного использования огромных и потому астрономически наблюдаемых мощностей, это должен быть такой способ поведения, который каким-то, пусть даже самым общим образом, был бы похож на наш. Что мы имеем в виду, когда ищем «чудеса» в кавычках? Обнаружение явлений, в которых наши собственные возможности возведены в высшую степень. Иначе говоря, прогресс мы понимаем как движение по линии возрастания, а будущее как эру больших и могучих дел. Чего ждал от земного или внеземного будущего человек каменного века? Огромных, великолепно обточенных камней. А что мог ожидать на других планетах житель античного мира? Наверняка галер с веслами километровой длины. Может быть, здесь и кроется ошибка в наших рассуждениях. Может быть, высокоразвитая цивилизация – это вовсе не огромная энергия, а наилучшее регулирование. Разве открытое столь недавно сходство атомных реакторов и ядерных бомб со звездами равнозначно определению будущего пути? Разве высшая цивилизация – это то же, что и наиболее населенная? А если нет, то ее социостаз не должен быть эквивалентен растущей энергетической прожорливости. Что делал первобытный человек у костра, разожженного его собственными руками? Бросал в него все, что может гореть, кричал и танцевал вокруг пламени, одурев от такого проявления собственного могущества. Не слишком ли мы на него похожи? Может быть. Несмотря на подобные контрдоводы, следует ожидать различных путей развития цивилизации, а среди них и экспансивных, близких нашей героической концепции вековечного покорения материи и пространства. Поэтому, скажем правду, мы ищем не всевозможные цивилизации, а прежде всего антропоморфные. Мы привносим в природу логику и порядок научного эксперимента, и появлением такого рода жаждем распознать существа, подобные нам. Однако мы не наблюдаем таких явлений. Что же, их нет? И в самом деле, есть что-то, наводящую глубокую печаль в молчании, которым звезды отвечают на этот вопрос, в молчании столь полном, словно оно вечно.